продолжении зимы занимали нас переводами с французского. Не знаю, были ли они хороши, по крайней мере, не мои. А впрочем, как мне кажется, господин Малиновский, руководитель наш в всем деле, не весьма был в состоянии о том судить. Потом господин Бантыш-Каменский заставлял нас в один формат переписывать начисто древние грамоты и договоры с намерением отдать собрание их потом в печать. Впоследствии я сделался с ним гораздо смелее, а он ко мне снисходительнее. Одна только беда. Мой почерк ему не нравился. В угождении ему я начал примить свои литеры по-старинному, до того, что пишу теперь как церковник. Я напрасно хвалюсь иногда твердостью. Я всегда был довольно человекоугодлив. Старшим, равным и даже подчиненным всегда готов был сказать или сделать что-нибудь приятное. Но когда же поступки их лично против меня, а еще более против совести или закона, заставляют меня делать противное, они мне становятся ненавистны, ибо лишают меня величайшего удовольствия. В нежном возрасте кто не чувствовал влияния людей и обстоятельств, среди коих жил? Но ни на кого они столь сильно не действовали, как на меня. Мне кажется, я был восковой. Всякое впечатление сглаживалось, но не совсем изглаживалось новым. Каждое положение, в коем я находился, каждое общество, через кое проходил, оставляли на мне следы. И так-то в описываемые мною последние 2-3 года образовались все странности моего характера. К счастью, посреди сего сохранилось во мне чувство справедливости и чести, данное мне природой и первым воспитанием и никогда меня не покидавшее. Месяца через полтора по вступлении моем в службу вновь был принят в нее и зять мой, отставной полковник Алексеев. Между гатчинскими офицерами был пруссак Эртель, которого сама природа создала начальником полиции. Он был весь составлен из капральской точности и полицейских хитростей. С конца 1798 года был он оберполицмейстером в Москве. Эртель был человек живой, веселый, деятельный и совсем не мстительный. Он стал любезничать с начальником, угождать ему и, чтобы скрепить с ним союз, и спросил у него позволения представить отставного, любимого его адъютанта к должности полицмейстера, что он и сделал прямо от себя. Когда бывало попадешь на Эртеля, то трудно от него отвязаться, и потому должен я еще несколько об нем поговорить. Москва весьма его не любила, потому что не любила Павла и никогда не любила большого порядка. Все знали сверх того, что он часто делал тайные донесения о состоянии умов в старой столице. Всякий мог опасаться сделаться предметом обвинения неотразимого, часто ложного, всегда незаконного. И хотя нельзя было указать ни на один пример человека, через него пострадавшего, но ужас невидимой гибели, который вокруг себя распространяют такого рода люди, самым непризнанным образом располагал к нему жители Москвы. Но они не могли, однако же, не согласиться, что цель хорошей полиции, спокойствие их, была совершенно при нем достигнута. В нем была врожденная страсть настигать и хватать разбойников и плутов, столь же сильная, как в кошке ловить крыс и мышей. Никакой вор, никакое воровство не могли от него укрыться. Можно везде было, наконец, держать двери неотпертыми. Ни один большой съезд, ни одно народное увеселение не ознаменовались при нем несчастным приключением. На пожарах пламень как будто гаснул от его приближения. Он был совсем не спесив, в обхождении не церемонен и не груб, но только жесток с людьми, хотя бы дворянами, коих мошенничество было доказано. Главное, непростительная вина его в глазах москвичей было строгое наблюдение за сохранением старинных форм одеяния, предписанных императором. Москва разнообразна, пестра и причудлива, как сама природа. Гнуть и теснить ее столь же трудно, как и бесполезно. В ней выдуманы слова «приволье», «раздолье», «разгулье», выражающие наклонности ее жителей. Как в старину, так и ныне, никто почти из них не мечтал о политической свободе. Зато всякий любил совершенную независимость как в общественной, так и в домашней жизни. Между ними и западными вольнодумцами та же разница, что между поэтом, составившим себе идеал совершенства, которого всю жизнь он проищет напрасно, и простым человеком, который скоро найдет любимую женщину, без великих затруднений женится на ней и преспокойно в любви и совете проведет с нею век.